Да, это невероятно. Интересно, кто не выдержит первым и убьет другого. Драка, по-видимому, действительно въелся в ее кожу, бормоча грязно-кровко весь урок. Больше ничего не говорил, я сидел слишком далеко, но видел, как он разговаривает сам с собой. Ничего, зато заставил Гермиону скрежетать зубами, нервничать, и вам двоим удалось достать ее за 2 дня, широко улыбнулась Тонкс. Почему она тебе так нравится, Тонкс? Я не хочу спорить с тобой, мне просто интересно. Гарри, я это просто. Гермиона многим напомнила мне меня. Ты знаешь, у нее не было много друзей в прошлом году и, когда близнецы пригласили ее на Хэллоуин, это было, как дежавю для меня. Я не хотела, чтобы она подверглась тому же, что и я, и она на самом деле не такая плохая, Гарри. Если бы ты мог посмотреть на нее не как на маглорожденную. Тонкс, я знаю Гринджер. Она нагло смеет считать, что намного умнее всех нас. Поверь мне, я могу начать относиться к ней не как к грязнокровке, но есть еще много причин не любить ее, твердо ответил Поттер. Она сказала мне, что ты один из тех, кто уговорил ее родителей позволить ей вернуться сюда. Гарри взглянул на Нимфодору. Пожалуйста, не упоминай об этом когда-либо снова, Тонкс. Ты жалеешь, и да, и нет. Я знаю, что ее отъезд расстроил бы тебя, так что в какой-то степени я рад, что она вернулась, но большая часть меня упрямо твердит, что это была огромная ошибка. Ты думал, что если ее не будет, я расстроюсь. Вот зачем ты это сделал? Нерешительно спросила Дора. Да, прямо ответил Поттер. Спасибо, Гарри. Нимфодора использовала все свои метаморфические силы, чтобы не показать, как она покраснела. Поттер не заметил внутренней борьбы Тонкс и просто сказал. Ничего сложного, мы можем сменить тему, да, без проблем. Хаэм, могу я задать вопрос, а Гринджер? Нет. Тогда да. Почему Уизли? Ты знаешь, поначалу это была просто шутка. Но в какой-то момент в течение лета Драко и я заметили, что она не такая, как другие Уизли. Все ее письма были о том, как она борется со своей семьей, как она ненавидит напыщенные правила Перси и его отношение к ней, и как мать избаловала Рона. Для меня в те минуты она была инструментом против ее братьев. Потом она написала о том, что близнецы постоянно разыгрывают ее. Она написала мне большое письмо, Тонкс, действительно большое. По крайней мере, около 2,5 фута пергамента, и все его содержание было только об одной неделе. В основном с момента ее пробуждения, когда близнецы начинали мучить ее магловскими шалостями. Все, о чем я мог думать, это о том, как вы похожи. Я имею в виду, как она живет, Тонкс, только в кругу братьев, полных ослов. Ее семья за чертой бедности и не может себе ничего позволить, потому что ее отец обожает маглов и выглядит как ребенок. Знаешь, она даже не собиралась покупать волшебную палочку. Когда я об этом узнал, то взял ее к Оливандеру и купил ей сам. Когда ее идиот-братец узнал об этом, он попытался сломать палочку. С каждым словом Гарри, Нимфодора становилась все бледнее. О, Мерлин, бедная девочка. Я думала, мне было плохо, но когда живешь каждый день в одном доме с близнецами, как она не сошла с ума? Кто попытался сломать ее палочку? Робко спросила Дора. Рон, сплюнул Поттер. Я думаю, мне стоит узнать ее получше. Если ты, Драко и Блейз решили быть ее друзьями, то я тоже, думаю, должна. Ты не должна быть ее другом, Тонкс. Я не хочу, чтобы ты просила меня стать другом Гринджер, так что поверь мне, я не собираюсь заставлять тебя общаться с ней. Спасибо, Гарри, но я думаю, что действительно должна познакомиться с ней поближе. Библиотека, 18.00, Хогвартс. Когда Поттер зашел в библиотеку, то нашел Невилла за столом, подальше от других студентов. «Привет, Невилл», занимая место рядом с ним, сказал Гарри. «Привет, Гарри», покраснел тот. «Так, сегодня я рассчитываю на то, что мы потратим первые 40 минут на эссе для МакГонагалл. Когда закончим, я все проверю и дам несколько советов». Поттер взял перо и кусок пергамента. «Звучит здорово», Невилл тоже достал свои письменные принадлежности. Ровно 30 минут все шло хорошо, пока Невилл не поднялся, чтобы сходить в туалет. Он сделал шаг от стола, споткнулся и упал. Чернила разлились и полностью покрыли его эссе. «Ох, нет», – застонал Невилл. «Не волнуйся», – Гарри взял волшебную палочку и произнес. «Ауфирамакула». Недавно пролитые чернила, захватившие эссе Невилла, исчезли с пергамента, а слова эссе остались. «Ух ты, что это за заклинание?» – удивился Невилл. Это чары очистки. Флитвик показал их мне в прошлом году. В основном удаляет все свежие пятна. Если использовать его сразу же после того, как пролил чернила, заклинание уберет их, а слова останутся. Как оно звучит? Невилл взял другое перо. Ауферамакула. Поттер также показал Невиллу движение палочкой. Записал. «Спасибо, Гарри, возможно, это спасет мне жизнь в этом году», — искренне произнес Невиллу. «Все в порядке, Невиллу, тебе еще нужно время, чтобы доработать эссе, нет, можешь смотреть, правда, у меня все равно стерлось несколько заключительных строк», — сказал Невиллу, прежде чем уйти в туалет. Поттер кивнул и взял его эссе. Гарри потребовалось больше 2 минут, чтобы разобраться в его почерке, но когда он это сделал, то обнаружил, что все не так уж плохо. Когда Невилл вернулся, Поттер вернул ему эссе. На самом деле довольно неплохо. Я бы сказал, что между превосходно и выше ожидаемого. Правда? Шокированно спросил Невиллу. Да, моя единственная правка заключается в том, что ты не слишком сильно хватаешься за теорию. Ты просто много размышляешь об этом. В смысле, вот смотри, ты говоришь, что трансфигурация млекопитающего намного сложнее, чем неодушевленный предмет. Но почему сложнее? Ты должен изложить, что млекопитающие – это сложный организм. Вот, прочти мое эссе. Гарри протянул ему свой пергамент. Невилл читал эссе Поттера несколько минут и, прежде чем отдать его, сказал: «Вау, так досконально. Я даже понятия не имел, что нужно сосредоточиться на анатомии при трансфигурации». Невилл был несказанно удивлен. «Ну, ты действительно не мог сконцентрироваться на этом, Невилл. Это важно знать, чтобы использовать на практике. Когда тебе необходимо трансфигурировать что-то в определенный предмет, ты должен точно знать форму, структуру и вид вещи. То же самое правило действует для животных. Тебе нужно знать его анатомию. Есть ли жабры или легкие, 2 ноги, 4 ноги, 6 ног или 8. Основные параметры, Невилл. Я понимаю, что если бы трансфигурировал кошку в подставку для ног, как говорила МакГонагалл, то должен был знать, что у кошки 4 ноги, хвост и подставка для ног имеет 4 ножки и подушку. Возможно, тебе пришлось бы создать более четкую мысленную картину подушки, чтобы трансфигурировать ее из кота, но да, это и есть основы. Следующие 20 минут Невилл переписывал свое эссе, а когда все было закончено, сочинение оказалось потрясающим. «Очень хорошо, Невилл», — похвалил его Гарри. «Возможно. Как думаешь, что поставит?» — нерешительно спросил Невиллу. «Я бы поставил превосходно. МакГонагалл может снять баллы здесь и здесь, но в целом содержание очень хорошее и ты наберешь все баллы. Превосходно, ты, должно быть, шутишь», — удивленно потер нос Невиллу. «Не шучу, ты должен гордиться своим эссе», — Поттер вернул ему пергамент, и тот принял его с благоговением. «Я никогда раньше не получал по трансфигурации превосходно. Я не обещаю, конечно, но думаю, что ты вряд ли получишь что-то ниже выше ожидаемо», — серьезно сказал Гарри. «Спасибо, Гарри. Это великолепно», — улыбнулся Невилл, когда Джинни подошла к их столику. «Привет, Гарри. Джинни, что ты здесь делаешь?» «Тонкс попросила меня встретиться с ней здесь. Ты не видел ее?» Поттер собирался уже ответить, как к ним подошла Нимфадора и сказала: «Вот ты где, Джинни. Привет, Гарри, Невилл, что делаете? Ао, мы как бы сказать, Гарри был любезен, что ну, я думаю, это что-то вроде». Невилл запинался на каждом слове. «Я помогаю Невиллу с трансфигурацией», вздохнул Поттер. «О, хороший выбор, Невилл, Гарри, гений в трансфигурации», кивнула Дора. «Да, он такой», согласился Невилл. «Джинни, давай сядем за другой стол, не будем мешать им». «Да, давай. Пока, Гарри. Приятно было увидеться с тобой, Невилл». Джинни с Тонг сели вместе через несколько столиков от них. «Ну, так о чем ты хотела поговорить со мной, Тонгс?» — спросила Джинни. «Хм, я как бы хотела извиниться перед тобой», — призналась Нимфадора. «Извиниться? О, ты о произошедшем в поезде. Ты просто была вовлечена в ссору с моими братьями. Я понимаю, что ты, вероятно, не хочешь видеть других Уизли», — произнесла Джинни. «Я хотела извиниться за кое-что другое», — сказала Дора. Джинни в замешательстве посмотрела на нее. «Я не дала тебе шанс. Меня раздражал тот факт, что ты дружишь с Гарри, Драко и Блейзом. Мне стало завидно, что ты попала в Слизерин и получила больше времени, чтобы проводить с ними, чем есть у меня». Джинни была поражена. «И поэтому ты избегала Драко, Гарри и Близа, из-за меня?» – тихо спросила она. «Да, я испугалась, что они заменили меня тобой так же, как на первом курсе близнецы. Я говорю о том, что твои братья издевались надо мной весь первый курс. Прежде чем я познакомилась с Гарри, у меня не было ни одного друга, потому что все считали, что очень весело издеваться надо мной. Поэтому, когда я увидела, что Гарри, Драко и Близ дружат с Уизли, я испугалась. Я только и видела, что они выбрали Уизли вместо меня, и это действительно пугало», — опустила голову Тонкс. «Прости, я не знала». «Нет, я знала, какими могут быть близнецы, но клянусь, я никогда не буду смеяться над тобой или пытаться сделать так, чтобы Драко, Гарри и Близ перестали общаться с тобой», — быстро сказала Джинни. «Я знаю, Гарри говорил мне уже об этом сегодня, и я весь день набиралась мужества, чтобы поговорить с тобой. Просто я хочу, чтобы ты знала, я бы хотела попытаться избавиться от страха и дружить с Уизли», — сказала Нимфодора. Джинни улыбнулась. «Я бы тоже этого хотела. Кроме того, нет никого, кто ненавидит Рона и близнецов больше, чем я. Позволь рассказать тебе, что они делали со мной этим летом». Полтора часа спустя раздраженная мадам Пинс выгнала Джинни и Дору, чтобы закрыть библиотеку. Они провели это время, разговаривая обо всем: близнецах, Роне и Перси, которые делали жизнь Джинни ужасной. Но конец жалобам младшей Уизли был далек, так как она жила с ними дольше. А с Тонкс поступали гораздо жестче, так как она не была семьей. Независимо от того, кто был больше обижен мужскими представителями Уизли, две девушки вышли из библиотеки, и эта ночь стала началом хорошей дружбы. Четверг. Большой зал. Хогвартс. Впервые с тех пор, как они вернулись в Хогвартс, Нимфодора села за завтраком рядом с ними. «Эй, Тонкс, ты уладила свою проблему с Гарри?» — садясь рядом с ней, спросил Малфой. «Драко, я не ссорилась с Гарри», — закатила глаза Дора. «В самом деле, мне кажется, я должен Гарри Сикль», — Близ сунул руку в карман и бросил монетку Поттеру. «Если ты не разозлилась на Гарри, то в чем была проблема?» — спросил Малфой. «Ни в чем, Драко», — ответила Нимфодора. «Ты уверена?» — задумчиво посмотрел на нее Близ. «Да и, пожалуйста, забудем об этом. Без проблем. Как прошли уроки со Сквибом прошлой ночью, Гарри?» — спросил Малфой. Прежде чем Поттер успел ответить, Джинни выпалила вопрос. «Сквиб в Хогвартсе? Здесь?» — Драко лишь улыбнулся. «Джинни, ты же сама видела Невилла Долгопупса, он так близок к Сквибу, тот буквально составляет его магическую сердцевину. Я до сих пор удивляюсь, как он получил письмо», — усмехнулся Малфой. «Правда, а мне он показался таким хорошим. Он на самом деле не Сквиб, Джинни. Драко просто не нравится Невиллу», — ровно сказал Гарри, когда отпил немного тыквенного сока. «А, я поняла», — усмехнулась Уизли. «Не принимай все, что говорит Гарри, на веру, Джинни. Ты не должна становиться друзьями с гриффиндорцами. Они все безмозглые дураки, за исключением Тонкс, хотя в любом случае она больше слизеринка, чем гриффиндорка», — сказал Малфой. «Спасибо, Драко», — улыбнулась ему Нимфодора. «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Малфой. «Так что же, какие занятия у вас сегодня?» — спросила Дора. «Астрономия», — ответил Поттер. «А у тебя, Джинни?» — «Трансфигурация, затем зельеварение. Удачи с МакГонагалл, она крепкой закалки, но если будут какие-либо проблемы, я уверена, что Гарри поможет тебе», — усмехнулась Тонкс, а Поттер закатил глаза. «Я уверен, что у Джинни все будет хорошо. Если будет нужно, проси помощи у Драко или у меня», — сказал Гарри. «Спасибо. А зельеварение? Ха, ты со Слизерина. Ты гений», — ухмыльнулась Нимфодора. «Да, просто убедись, что на занятии смотришь в книгу, и не расплавь свой котел», — улыбнулся Поттер. «Если понадобится помощь, я потренирую тебя. Я был лучшим в зельеварении в прошлом году», — с гордостью произнес Малфой. «Не хвастайся, а то будешь как Перси», — поморщилась Джинни. Драко притворно схватился руками за голову. «Я никогда больше не буду хвастаться». «Не верю», — с сарказмом произнесла Дора. «Какой первый предмет у тебя, Тонкс?» — спросил Близ. «Защита. Гермиона сказала, что Локонс хороший учитель, но...» — начало было Нимфодора. «Она в своем уме?» — спросил Гарри. «Это человек-угроза», — сказал Забини. «Худший из преподавателей», — протянул Малфой. «Он действительно ужасен, Тонкс», — честно ответила Джинни. «Да, я как раз хотела сказать, что слышала, как кто-то назвал его убожеством», — усмехнулась Нимфодора. «Убожество — это преуменьшение века», — закатил глаза Близ. Все действительно так плохо? Я слышала, что вы разделывали кучу пикси. Звучит забавно, улыбнулась Дора. Я признаю, что было весело, особенно, когда тупой Уизли попытался напасть на Гарри. Мы так неплохо его прокляли, ухмыльнулся Драко. Ох, Рон такой идиот, вздохнула Джинни. Поттер собирался ответить, когда большая золотая сова спикировала вниз и приземлилась прямо перед ним. Птица протянула лапку, и Гарри заметил свиток, обернутый вокруг нее. Поттер развязал веревку, но сова осталась на столе. «От кого это?» – спросил Малфой, глядя на массивную птицу. Гарри развернул свиток. «Уважаемый мистер Поттер, это письмо зачаровано так, что только вы сможете его прочитать. Также ваши координаты в Хогвартсе, школе чародейства и волшебства, были выданы сове, дабы избежать возможности перехвата этого письма. Ниже приведены следующие свободные даты для проведения вашего гражданского дела, чтобы Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор перестал быть вашим опекуном-волшебником. Пожалуйста, отметьте каплей своей крови нужную дату и верните письмо сове. 17 сентября, 29 сентября, 16 октября, 31 октября, 22 ноября. С уважением, личный помощник лорда, Харик. «Вау», — сказал Гарри. «Что такое?» — спросила Тонкс. «Драко, ты знаешь, о чем я говорил с твоим отцом, перед тем, как мы покинули Гринготтс?» Малфой посмотрел на него с любопытством. Через секунду его глаза расширились. «Ты об этом?» «Да, ты не знаешь. Твой отец хотел конкретную дату, я не знаю. Мы должны отправить ему сову. Драко, пройдет вечность, прежде чем сова доберется. Анди». Домашний эльф появился перед ним, заставив нескольких слизеринцев задохнуться от удивления. «Чем Анди может служить вам, хозяин Гарри?» С дикой улыбкой спросил Анди. «Драко, у тебя есть кусок пергамента?» «Да, вот возьми», — Малфой протянул Поттеру пергамент и перо. Гарри быстро написал записку. «Уважаемый Люциус, гоблины хотят знать, в какой день я хочу провести дело против моего опекуна. Вот несколько дат, как вы думаете, какую выбрать? 17 сентября, 29 сентября, 16 октября, 31 октября, 22 ноября, ГП. Анди, доставь это Люциусу мистеру Малфою. Скажи ему, что это срочно. Убедись, что он прочел, и жди ответа», — сказал Поттер, протянув эльфу записку. «Да, сэр, я сделаю все, что говорит хозяин Гарри». Анди тут же трансгрессировала. «И что это было, Гарри?» — спросила с любопытством Нимфодора. «Я объясню позже, Тонкс. Пожалуйста, поверь мне, чем меньше людей будут знать об этом, тем лучше». «Гарри, я уверен, что ей можно рассказать», — произнес Драко. «В центре большого зала, когда все на нас смотрят». «Ну да, очень умно», — протянул Поттер. «Ну я не имел в виду, что прямо сейчас», — смутился Малфой. «Конечно, мистер Поттер, почему эта птица все еще сидит на столе Слизерина?» Гарри обернулся и увидел, как раздраженный Северус Снег подходит к ним. «Извините, сэр, но птице придется остаться, пока я не отошлю с ней ответ». «Так напишите же этот проклятый ответ и уберите ее отсюда. Ваши однокурсники пытаются есть», — угрожающе начал Снег. «Извините, сэр, но им придется смириться с этим еще немного». «Это почему же?» — практически сплюнул Снег. «Потому что мы должны дождаться ответа отца», — встрял в разговор Драко. Снег окинул любопытным взглядом Малфоя. «И что твой отец должен сделать?» «Ну, как бы мне нужен его совет, прежде чем принять решение», — ответил Гарри. «Вы настолько беспомощны, что у вас хватает наглости спрашивать каждую мелочь у компетентных людей, Поттер», — мрачно спросил Снег. «Нет, сэр», — сузив глаза, сказал Гарри. «Ну, тогда как насчет того, чтобы принять собственное решение?» Снег привлек к себе внимание всего зала. «Это решение должен принять мистер Малфой, и я хочу узнать его мнение. Вы хоть представляете, сколько времени будет идти ответ? У меня нет желания смотреть, как за вами по пятам весь день шляется эта птица, Поттер», — сказал Снег. Анди трансгрессировала в большой зал. «Ответ от мистера Малфоя, Гарри, сэр». Анди протянула Поттеру записку. «Поттер, ты заставляешь хогвартских эльфов работать своей личной совой. Наказан на месяц», — решил Снег. «Вообще-то, сэр Анди, мой личный эльф. Если вы присмотритесь внимательно, то увидите, что на ее одежде герб Поттеров. Все равно, Поттер, вы не можете привести своего эльфа в Хогвартс». Снег схватил Гарри за шиворот и поднял со скамьи. «Сэр, на самом деле это возможно. Отец принял законопроект через попечительский совет, позволяющий личным эльфам студентов проживать в замке. Пока эльф не вызван во время занятий, студент может держать его при себе. Тут же бросился защищать Поттера Драко. Снег смерил их обоих тяжелым взглядом, отпустил Гарри, повернулся и пошел к профессорскому столу. Поттер радостно наблюдал, как лицо Снега становится темно-фиолетовым, когда Дамблдор подтвердил их слова. В конце концов, Снег просто кивнул и удалился из зала под аккомпанемент развивающейся за спиной мантии. «Замечательно», — с сарказмом сказал Гарри. «Гарри, письмо», — указал на Анди Малфой. «Ах, да, Анди, письмо». Анди отдала записку Поттеру и произнесла. «Хозяин Гарри нуждается еще в чем-то, останься еще на минуту, Анди». «Я не знаю, придется ли на нее отвечать». Поттер развернул записку. «Гарри, 31 октября, лучший день для слушания. Прежде всего, в день осеннего равноденствия собираются все члены Визингамота. Я надеюсь, что это послужит сильным политическим ударом для Дамблдора, как твоего опекуна. Мы могли бы также использовать слушание с твоим присутствием и приостановить Макмилландскую реформу образования маглорожденных. Если тебя не устраивает эта дата, то подойдет еще 16 октября. ЛЛМ. Драко, почему твой отец подписался ЛЛМ? Спросил Поттер. Лорд Люциус Малфой пожал плечами. Драко. А, тебе придется объяснить мне чуть позже, что значит лорд. Я собирался спросить это летом у лорда Макмиллана, но он ускользнул от меня. Гарри перевернул пергамент и написал ответ. Было бы здорово. Спасибо, Анди, отдай это Люциусу. После доставки ты можешь вернуться к тому же, на чем остановилась, сказал Поттер, протягивая ей записку. Слушаюсь, хозяин Гарри, Анди трансгрессировала. Поттер взял письмо из Гринготтса и просмотрел его еще раз. Кровь. Почему всегда нужна кровь? Гарри положил письмо на стол и взял нож. Осторожно надрезал один палец и подождал, пока на кончике не образуется капелька крови. Поттер опустил ее напротив даты 31 октября. Когда кровь коснулась свитка, Гарри свернул его, и большая золотая сова вырвала письмо раньше, чем он успел его привязать. «Так, мне надо на занятие, Гарри, но я хочу узнать об этом сегодня», — поднялась Тонкс. «Ага, насладись Локонсом как следует», — ответил Поттер. Нимфадора только закатила глаза и ушла. «Мне тоже пора, и я тоже хочу обсудить с тобой это позже». Джин не последовала за Дарой. «Ну и в чем дело?» — быстро спросил Малфой. «Могу сказать, что Хэллоуин будет очень интересным в этом году», — улыбнулся Гарри. «А это когда все пойдет под откос?» «Да, стоп, ты решил выбрать 31 октября, когда соберется весь Визингамот», — воскликнул Драко. «Драко, успокойся, твой отец, таким образом, хочет убить двух птиц одним камнем», — зашипел на него Поттер. «Хорошо, Гарри, но позже тебе придется объяснить мне все, иначе я не вижу в этом никакого смысла», — сказал Малфой. «Смысл есть, просто ты слушал невнимательно, Драко. Ясно, что Поттеру и твоему отцу нужен Визингамот в полном составе. Есть две вещи, которых они хотят достигнуть и, кажется, ты в курсе одной из них», — тихо пояснил Блейз. «Я говорил тебе, Блейз, что ты слишком проницателен», — прошипел Гарри. Возможно, улыбнулся Блейз, когда Поттер закатил глаза. Гарри никогда не был так взволнован, как на астрономии. Он провел весь урок, сравнивая положительные и отрицательные стороны посвящения в свою тайну Блейза и Джинни. Пока не было никаких проблем с доверием, но ни один из них не изучал окклюменцию. А Малфой и Тонкс были натренированы не лучше, они еще не установили достаточное количество ментальных стен, чтобы почувствовать, когда кто-то копается в их мозгах. Дамблдор же, вероятно, догадывался, что Поттер рассказал им о его излюбленной легилименции. Думая об этом, Гарри решил, что Дамблдор и Снег могут побыть в их головах, но они не хотят оказаться перед попечительским советом. Когда прозвенел колокол, Гарри, Блейз и Драко вышли из кабинета и направились в библиотеку, где встретились с Тонкс и Джинни. Поттер провел их к самому уединенному уголку, где он занимался с Невиллом. «Ну, Гарри, начинай», — сказала Нимфадора. «Для начала я хотел бы узнать уровень вашей окклюменции». «Работаю над седьмой стеной», — ответила Дора. «Шестая», — кивнул Малфой. Поттер посмотрел на Блейза и Джинни. Уизли смутилась, а Блейз выглядел самодовольным. «Я не знал, что чтобы быть другом великого Гарри Поттера мне нужна окклюменция, но у меня поставлены четыре стены», — ухмыльнулся Забини. Гарри шокированно на него посмотрел. «Ты, пожалуй, ты не сможешь сохранить нейтралитет как чистокровный без должной защиты своего ума», — улыбнулся Блейз. «Что такое экклюменция?» — спросила Джинни. «Защита разума — это способность обнаружить, как кто-то пытается применить к тебе легилименцию», — объяснил Поттер. «Легилименцию?» — вновь спросила Джинни. «Легилименция — это способ читать чужие мысли, Джинни. Я знаю, по крайней мере, двоих, кто способен это делать, и один использует заклинание слишком часто». «Кто?» — Уизли испугала эта мысль. «С некой Дамблдор», — прямо ответил Гарри. «Не может быть, я могу еще поверить, что Снегг, но Дамблдор», — шокированно произнесла Джинни. «Эти двое пытались прочесть мои мысли», — сказал Поттер. «Пытались, я блокировал их атаки на свой разум. Я работаю над экклюменцией, чтобы спрятать от них свои мысли». «Как далеко продвинулся?» — спросил Малфой. «Работаю над 11-й, но сейчас я слишком занят и не знаю, когда смогу найти время. Салазар продолжает докучать мне этим», — последние слова Гарри тихо пробормотал. «Джинни, мне жаль, но я не смогу посвятить тебя в свой секрет, пока у тебя не будет защиты экклюменции. Драко, Блейз, Тонкс и я поможем тебе с этим, но ты вряд ли все узнаешь, пока это не закончится». Джинни хотела было возразить, но перспектива обучиться экклюменции заставила ее просто кивнуть головой, соглашаясь. «Хорошо, думаю, я займусь домашним заданием за другим столом, чтобы вы могли спокойно поговорить», — сказала Джинни с ноткой разочарования в голосе. «Ладно, пока, Джинни», — произнес Поттер. «Увидимся», — проговорил Блейз. «Я приду к тебе, когда мы закончим», — кивнула ей Нимфодора. «Я тоже», — добавил Малфой, и Джинни, взяв свои вещи, отошла к другому столу. «Так, что происходит, Гарри?» — спросила Дора. «Когда я с Драко этим летом был в Гринготтсе, они позвали меня поговорить с их главным». «Опять?» – удивилась Тонкс. «Что значит опять? Ты встречался с главой Гринготтса больше одного раза?» – подхватил удивленный Блейз. «Ну да, два раза. И что ему было нужно?» – поинтересовалась Нимфодора. «Ты же помнишь, о чем они хотели узнать в первый раз?» – хмыкнул Поттер. Дора потерла глаза пальцами, сосредотачиваясь, но, в конце концов, покачала головой. «Нет, я забыла», – призналась она. «Насчет мошенничества совершенного с моим счетом. Кто-то пытался перехватить мои банковские отчеты и сохранить всю финансовую информацию обо мне». «О, точно. Гоблин сказал, что это было мошенничество 9-й степени, да», — сказала Тонкс. «Именно, когда мы вернулись туда в следующий раз, гоблины сообщили, что они закончили расследование и поняли, кто в этом замешан. И кто это был?» Глаза Блейза расширились от ужаса. «Дамблдор», — небрежно ответил Гарри. «Да ладно», — воскликнули Нимфодора и Забини одновременно. «Да, именно он мой магический опекун. Он использовал это право вместе с тем, что он входит в коллегию Визингамота, чтобы мои ежемесячные проценты из банка переводились в министерство, где он забирал их прежде, чем они добирались до меня. Я не верю в это. Я помню, что ты говорил в прошлом году о нем, но я все-таки надеялась, что он нормальный. Моя мама постоянно его нахваливает», — покачала головой Дора. «Ну, надеюсь, теперь меньше людей будет его хвалить, когда я лишу его опекунства перед всем Визингамотом. Мерлин, Гарри, это будет сенсацией. Без обид. Я знаю, тебе не нравится твоя известность, но в магическом мире ты мальчик, который выжил. Если ты решил пойти по головам против Дамблдора, это будет, думаю, это коснется всех. Не удивлюсь, если все газеты в мире поместят эту историю на первую страницу», — сказал Блейз. «Меня не волнует это. Все, что я хочу, это лишить его опекунства». «Подожди, ты говорил что-то о том, чтобы убить двух птиц одним камнем. Что это значит?» — спросила Тонкс. «Думаю, Люциус хочет получить шанс обсудить с Визингамотом, пока Дамблдор будет в их глазах выглядеть некомпетентным. Новый законопроект Макмиллана о выплате галлеонов маглорожденным», — ответил Поттер. «Значит, ты действительно решил пойти против лорда Макмиллана. Уверен, ты получишь нового врага, Гарри», — сказал Блейз. «Возможно. Кстати, кто-нибудь может объяснить мне, что значит лорд?» «В общем, Гарри, Визингамот состоит из трех основных групп. В первой 10 древнейших родов Британии. Блэки, Боунсы, Дикгари, Гриффиндоры, Пуффиндуи, Долгопупсы, Макмилланы, Поттеры, Когтевраны и Слизерины. В следующей группе старейшие чистокровные семьи, имеющие титулы лорд, леди или барон. Светлость присуждается за службу либо в Англии, либо в волшебном мире в целом, произнес Драко. «И какая разница между лордом и бароном? Титул барон дается тем, кто хочет иметь голос в Визингомате, но не сделал ничего, чтобы достигнуть светлости. Хорошим примером является семейство Паркинсон. У этой семьи много денег, но никто не сделал что-либо, чтобы заслужить титул лорда. Для того, чтобы получить место в Визингомате, им пришлось пожертвовать огромное количество золота министерству в обмен на титул барона», — пояснил Блейз. «Фактически, они купили свое пребывание в Визингомате», — поморщилась Нимфодора. «Довольно многие поступили так же», — равнодушно ответил Забини. «И как много лордов и баронов там?» — спросил Гарри. «Хороший вопрос. Наверное, около 70 или 80 лордов и баронов», — сказал Блейз. «Так много?» — удивилась Дора. «Большая часть Визингомата», — кивнул Малфой. «Кто тогда остальные члены?» — поинтересовался Поттер. «Ну, всегда есть 75 открытых мест в Визингомате, и каждый, независимо от родословной, может быть выдвинут как кандидат, но обычно это место за влиятельным министерским работником, кем-то очень богатым или кем-то, кто в близком родстве с лордами и баронами. Чтобы тебя приняли в Визингомат, нужно быть выдвинутым другим членом Визингомата и утвержденным половиной состава. Это одна из причин, почему политика Визингомата так жестока. Традиционные чистокровные и реформисты постоянно борются друг с другом за открытые места в законодательном регулировании. Прямо сейчас реформистов, которые покрывают Дамблдора, около 5, и они склоняют присоединиться к себе 6 или 7 членов. Традиционалистов нет никого, кто был бы с ними официально, поэтому мистер Малфой, вероятно, является одним из сильнейших молчаливых лидеров на пару с бароном Ноттом, рассказал Блейз. В этом есть смысл. А что если кто-то лорд двух родов? С любопытством спросил Гарри. Тогда у него есть 2 голоса, усмехнулся Драко. Но такое редкость. В течение 3 поколений не было хоть кого-либо, кто имел 2 голоса, Блейз окинул подозрительным взглядом Поттера. Хорошо, если это все, я пойду, позанимаюсь с Джинни, сказала Тонкс. Я тоже присоединюсь к вам, поддержал ее Малфой, и они вместе поднялись. Я, возможно, допишу свое эссе по трансфигурации. Блейз все еще подозрительно поглядывал на Гарри. Тогда я вернусь в гостиную, чтобы потренироваться в окклюменции, прежде чем встречусь с МакГонагалл, попрощался со всеми Поттер и покинул библиотеку. Кабинет трансфигурации, Хогвартс. Гарри зашел в кабинет МакГонагалл и занял свое место. Через несколько минут в комнату зашла профессор. «Мистер Поттер, вы вовремя», — сказала она. Это был не вопрос, поэтому Гарри не ответил. Он немного устал, тренируясь в окклюменции. «Вы в порядке, мистер Поттер? Вы кажетесь уставшим». «Да, мэм, я в порядке». «Тогда сделайте хотя бы вид, что не пытаетесь заснуть. Кстати, как прошло занятие с мистером Долгопупсом?» «Хорошо. Большую часть времени мы работали над эссе. Думаю, вы будете приятно удивлены. Тогда я прочту его первым». МакГонагалл протянула Гарри новый теоретический тест. Поттер кивнул и начал решать. 25 минут спустя он положил перо и вернул тест МакГонагалл. Она потратила на проверку несколько минут, затем кивнула и отложила тест в сторону. «Сегодня, мистер Поттер, мы будем работать над трансфигурацией иглы в книгу. Прежде вы трансфигурировали только большие объекты в маленькие или вещи одинакового размера. Значительно сложнее трансфигурация мелких объектов в более крупные. Вы должны освоить этот шаг колдовства», — объяснила МакГонагалл. Гарри также кивнул и взял большое количество иглу МакГонагалл. Положил на парту и взмахнул палочкой, глядя, как игла расширяется в книгу. К сожалению, книга была всего на несколько дюймов больше длины иглы и вся в черных перьях. «Сосредоточьтесь, мистер Поттер». Гарри снова взял волшебную палочку и несколько минут думал о книге. Когда перед глазами возникла четкая картинка, он захотел, чтобы игла превратилась в то же самое, и взмахнул палочкой. На этот раз игла превратилась в учебник по теории трансфигурации. «Отличная работа, мистер Поттер, а теперь попробуйте превратить иглу в книгу, которую вы не видели прежде». Гарри кивнул и начал трансфигурировать иглы в книге разного размера. Он играл с обложками, делая их более оригинальными. Затем придал книге название «10 простых способов побить гриффиндорцев в квиддич», когда МакГонагалл попросила его остановиться. Поттер снова кивнул и протянул ей последнюю книгу, которая быстро превратилась обратно в иглу. «Пятница. Заклинание. Хогвартс». На последний урок на этой неделе Гарри шел, широко улыбаясь. После занятий Гарри, Драко, Джинни, Тонкс, Сьюзен и Блейз собрались поиграть в квиддич трое на трое. Поттер не был уверен, что когда-нибудь увидит Забини на метле, не то, что в игре. «Значит, с нетерпением ждешь игры, Блейз», — улыбнулся ему Гарри. «Заткнись, Поттер», — пробормотал Блейз. «Ты же знаешь, что можешь не играть», — Блейз усмехнулся Малфой. «Ага, и что же он тогда скажет Сьюзен, Драко? Ведь она решила попытаться попасть в команду Пуффендуя», — вздохнул Гарри. Блейз просто пробормотал оскорбление под нос, заставив Поттера и Малфоя громко рассмеяться. Большая часть курса уставилась на них, и Гарри поймал заинтересованный взгляд маленькой азиатской девочки, Сули. Однако она довольно быстро отвела взгляд. «Значит, это Тали?» – тихо спросил Драко. «Да, это она», – также тихо ответил Поттер. «Это меня касается», – поинтересовался Блейз. «Никоим образом, Блейз, мы с Драко просто хотим поговорить с Сули после занятия», – пожал плечами Гарри. Блейз собирался было спросить, о чем, но когда Флитвик зашел в кабинет, все разговоры стихли. «Здравствуйте», — сказал Флитвик, улыбаясь. «Здравствуйте, профессор», — стройным хором ответили студенты. «Добро пожаловать на ваш первый урок заклинаний в этом году», — Флитвик широко улыбнулся. «В этом году мы начнем изучать искусство оживления. Кто-нибудь может сказать мне, что это такое?» Драко поднял руку вместе с несколькими когтевранцами. «Да, мистер Малфой, оживление – это процесс, вызванный чарами, чтобы в некотором роде оживить неодушевленный предмет», – ответил Драко. «Это довольно широкое определение, хотя, по сути, верно. 5 баллов Слизерину. У кого еще какие идеи насчет оживления?» Как только Террибут поднял руку, Флитвик указал на него. «Сэр, оживление – это способность зачарования любого объекта, трехмерного или двухмерного, для выполнения некоторых действий, как живых», — ответил Бут. «Отлично, Терри, 5 баллов к Активрану. Теперь, мистер Поттер, не могли бы вы мне помочь с небольшой демонстрацией оживления?» — усмехнулся Флитвик. Гарри приподнял бровь. Флитвик раньше никогда не просил помочь ему с демонстрацией, но Поттер поднялся и прошел в начало кабинета. «Отлично, ты помнишь наш маленький бой в прошлом году с солдатами, сэр?» «Именно. Сейчас мы будем использовать вместо них маленьких пластиковых солдат», — Флитвик призвал игрушечных солдатиков. Гарри сразу узнал их, таких Дадли умолял своего отца купить несколько лет назад. Они были какими-то командос, они немного больше тех, что вы оживляли тогда, но думаю, вы справитесь, — Флитвик указал палочкой на куклу и произнес. «Аниматус». Поттер повторил это со своим солдатом. Как только заклинание коснулось плеч игрушки, они опустились, и Гарри усмехнулся. «Заклинание оживления — очень трудоемкая магия, вы должны сохранять контроль, чтобы удерживать то, что вы оживляете», — произнес Флитвик, и его солдат занял боевую позицию и нанес несколько пробных ударов. Гарри дразнил солдата Флитвика, но и его игрушка сделала несколько ударов. «Теперь, мистер Поттер, давайте проведем короткий поединок между нашими солдатами, пожалуйста, займите удобное место для наблюдения». Когда Флитвик обратился к классу, Гарри быстро обдумал стратегию, которая могла бы принести ему победу над профессором. Когда они согласовали бой, Поттер решил бить быстро и затруднительно. Гарри внимательно посмотрел на своего солдата и заметил у него на груди несколько маленьких ножей. Поттер усмехнулся и тут же придумал план, как победить. «Всем хорошо видно с моего стола?» – спросил Флитвик. Когда все студенты кивнули, Флитвик повернулся к Гарри. «Может, поклонимся перед тем, как начнем?» «Конечно», — сказал Поттер, и его солдат поклонился. Как только они оба выпрямились, солдат Флитвика тут же атаковал солдата Гарри. Поттеровский сделал прыжок и ударил солдата профессора ногой в голову. Но Флитвик предугадал его маневр, его солдат пригнулся и покатился в сторону Гарри. Борьба ужесточилась, когда солдат Флитвика начал атаковать Поттеровского серией ударов руками и ногами по лицу и груди. Гарри сначала смутился, и его солдат попал под обстрел. Солдат Флитвика опрокинул его на землю, и как только Поттеровский упал навзничь, солдат Флитвика взобрался на него и стал упорно бить его по лицу. Когда студенты начали подбадривать, солдат Флитвика избивал солдата Гарри уже до полусмерти. Поттер почувствовал, что его желудок выворачивается наизнанку. Это было похоже на то, что Пирс и Дадли делали с ним. Чувство внезапной ярости охватило мальчика. Гарри мысленно приказал солдату достать длинный нож. Поттер увидел, с какой радостью солдат немедленно подчинился и вытащил ножик из-за пояса. Когда Флитвик отклонился для нового удара, Солдат Гарри толкнул его и вонзил нож прямо в шею. Весь класс ахнул, когда увидел торчащий из шеи солдата Флитвика ножик. Профессор также был потрясен, и его солдат полностью остановился. Поттер использовал заминку в своих интересах, и теперь его солдат опрокинул профессорского. Затем Гарри приказал безжалостно разделаться с солдатом Флитвика, что его солдат тут же исполнил, и прежде чем Флитвик успел что-то понять, его солдат был уже обезглавлен. Гарри усмехнулся, а его солдат поднял голову врага как трофей и бросил ее на стол. «Это было что-то, мистер Поттер», — шокированно сказал Флитвик. «Благодарю вас, сэр», — ответил Гарри, пытаясь остановить в памяти собственное избиение кузеном и его друзьями. «Все займите свои места», — успокоившись, произнес Флитвик. Поттер вернулся на свое место и вытащил из кармана копию продвинутой теории заклинаний. Флитвик продолжил читать лекцию об оживлении, а Гарри вглядывался в текст, но не мог полностью избавиться от картинки, где его солдата избивали, а однокурсники подбадривали солдата Флитвика. Когда занятие подошло к концу, Поттер мысленно пообещал, что никогда больше не позволит себе оказаться в такой ситуации снова. Он хотел доказать всем, что больше не будет никому подчиняться. Когда прозвучал колокол, Гарри поднялся и уже был на полпути к выходу, когда кто-то коснулся его плеча. Он развернулся и быстро направил на него палочку. «Гарри, остынь!» Малфой скосил взгляд на волшебную палочку, уткнувшуюся ему в нос. Поттер смущенно опустил ее. «Что такое, Драко? Разве мы не собирались поговорить с Ли?» «Точно, пойдем!» Гарри и Драко подошли к миниатюрной девушке с Скактиверна, которая собирала свои вещи. «Ты ведь Су?» «Да», — спросил Малфой, когда они подошли к ней ближе. Азиатская девочка широко раскрыла глаза и перестала собираться. «Драко Малфой», — Драко потянул ей руку. Сули, казалось, смотрела на ладонь Малфоя с минуту, прежде чем пожать ее. «Гарри Поттер», — Гарри тоже протянул ей руку, и она пожала ее гораздо быстрее, чем Малфоевскую. «С Суэлли, чичета вы ха-ха хотели?» Сули заикалась из-за китайского акцента. Поттер ей улыбнулся, заставив почувствовать себя более неловко. «Прости, но мы просто хотели поговорить с тобой. У тебя есть сейчас время или лучше после занятий?» «У меня травология сейчас», — ответила Су. «Отлично, мы проводим тебя, все равно собирались полетать, а теплицы по пути», — кивнул Драко. «Хорошая идея, Блейз, ты сможешь захватить наши метлы?» — крикнул через комнату Гарри. «Ага, конечно», — проворчал Забини, выходя из кабинета. «Значит, Су, ты лучшая в заклинаниях, но почему ты не ответила на занятии?» — спросил Поттер, когда они втроем покинули кабинет заклинаний. «Т-т-т-т-т тоже не сказал об этом, Гарри», — тихо произнесла Су. «Потому что я уже знал об этом. Хотя можно было бы заработать 40 баллов у Флитвика, я предпочел просто почитать. И ты, поэтому не поднимаешь руку, потому что тоже уже знаешь все эти вещи. Кое-че что я зе знаю, но я не смогла бы повторить то же, что и ты сегодня. Ты можешь так же, я уверен. Гарри действительно страшен в трансфигурации и заклинаниях», — сказал Малфой. Молча они шли по коридорам Хогвартса, вышли на улицу и подошли к теплице номер 4. «Думаю, Сули, мы еще увидимся», — сказал Поттер. «Хорошо», — Су вбежала в оранжерею. «Эта девчонка странная, Гарри», — произнес Драко. «Ага, с ней не до шуток», — кивнул Поттер, и они направились на квиддичное поле. Когда Гарри и Драко пришли на поле, то стали свидетелями довольно странной картины. Блейз ходил взад-вперед вдоль трех метел, а Джинни и Тонкс пытались его успокоить. «Блейз, что случилось?» — спросил Поттер. Звук поттеровского голоса заставил их троих оглянуться. «Поттер, я не хочу этого делать», — быстро сказал Блейз. «Да брось, Блейз, ты же должен помочь Сьюзен, помнишь?» — произнес Малфой. «Я помню, но как я помогу ей, если все время падаю с метлы?» — огрызнулся Блейз. «Блейз, просто расслабься, ты же не собираешься гонять по всему полю или пытаться отбить Бладжер. Кстати, где Сьюзен?» — спросил Гарри. «Она вернулась в гостиную, чтобы попросить метлу у Ханны для Джинни», — пояснила Нимфодора. «Джинни, ты прежде летала?» «Я имею в виду перед уроками полетов», — поинтересовался Драко. Джинни закатила глаза. «Да, Драко», — усмехнулась она. «Замечательно. Тогда если нужны будут какие-нибудь указания, куда лететь, спроси Гарри, Тонкс или меня», — ухмыльнулся Малфой. «Спасибо, Драко, ты мой рыцарь в сверкающих доспехах», — ответила с сарказмом Джинни, когда пришла Сьюзен с двумя метлами. «Это тебе, Джинни. Я знаю, что это просто чисто мет 5, Но это надежная метла, произнесла Сьюзен. Здорово, спасибо, Сьюзен. Так, думаю, нам надо разделиться на команды. Сьюзен и Блейз два вратаря, поэтому, почему бы вам не побыть капитанами, заметил Поттер. Хорошая идея. Я беру Гарри, быстро сказал Блейз. Хотелось бы отметить, что мы пытаемся помочь Сьюзен, следовательно, она и должна выбирать первой, усмехнулся Поттер Забини. Спасибо, Гарри. Значит, мне выбирать? Да уж, довольно сложный выбор. Я видела, что может Драко, как охотник, а Гарри лучший ловец из всех учащихся. Без обид, Тонкс, сказала Сьюзен. Все нормально, махнула рукой Нимфодора. Тогда, пожалуй, я выберу Гарри. Я помню, что Драко говорил на пляже, что лучше всего Гарри в качестве ловца. Поттер улыбнулся и встал рядом со Сьюзен. Тогда я выбираю Драко, произнес быстро Блейз. А Малфой ухмыльнулся нервничающему Забине и встал рядом с ним. «Хаэм, извини, Джинни, но я никогда не видела, как ты играешь. Поэтому Тонкс». Дора весело улыбнулась и присоединилась к Гарри и Сьюзен. «Тогда Джинни идет к нам», — кивнул Блейз. «Следовательно, начинаем». Драко оседлал метлу и взмыл вверх. Первые несколько игр даже не заканчивались. После того, как Гарри, Сьюзен и Нимфодора выиграли 4 игры подряд, 10-2, 10-4, 10-6 и 10-3, они поменялись командами, чтобы было справедливо. Поттер был теперь с Джинни и Блейзом, а Драко с Сьюзен и Тонкс. Следующие игры были гораздо более напряженными. Джинни удивила Гарри тем, как хорошо она летает. Поттер, Блейз и Джинни выиграли 2 игры 10-7, 10-5, но Сьюзен, Драко и Нимфодора выиграли последние 2 игры 11-9 и 10-8. Последние 2 игры заняли по 40 минут каждая, и к тому времени, как они приземлились, солнце уже садилось за замок. Было весело, мы должны как-нибудь повторить, улыбнулась Сьюзен. Безусловно, согласно кивнул Забини. Вот видишь, Блейз, квиддич не так уж и плох, сказал Гарри, когда они вошли в замок. Хорошо, хорошо, хорошо, он довольно неплох. Ну вот, мне сюда. Спасибо за помощь, ребята, теперь я знаю, что вполне смогу войти в резервный состав в этом году, улыбнулась Сьюзен. Без проблем, Сьюзен, сказал Поттер. Сьюзен помахала им рукой на прощание и зашагала вниз по темному коридору. Преподавательская, Хогвартс. Пока Гарри, Драко, Тонкс, Джинни, Сьюзен и Блейз играли в квиддич, Альбус Дамблдор давал последние наставления на первом собрании преподавателей в этом году. Полагаю, когда каждый... Дамблдор запнулся, когда увидел, влетевшую в комнату, большую сову, приземлившуюся прямо перед ним. Директор сразу же узнал печать Министерства магии. Он отвязал письмо от лапки совы и распечатал его. Господин Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, Гарри Джеймс Поттер официально подал петицию о снятии с вас прав его магического опекуна. Дело будет проходить в зале суда Визингамота 31 октября. Как и во всех таких случаях, вам волшебным образом запрещается обсуждать это с мистером Гарри Джеймсом Поттером. Вы должны поместить 2 капли крови на нижней части страницы. 1. Подтвердите, что получили письмо. 2. Согласны с магически обязывающим договором. Если вы не поставите 2 капли крови на этот пергамент и не отправите его обратно в министерство в течение 12 часов после получения письма, мистер Поттер будет объявлен победителем в споре. С уважением, Брайан Тэдструм. Глава отдела опекунства. Лицо Дамблдора выражало полнейший шок. Как Гарри узнал, что я его опекун? Почему он хочет отказаться от меня? Я ведь не сделал ничего, что могло послужить причиной. Мерлин, 31 октября, равноденствие. Значит, обсуждение будет перед всем Визингамотом. Директор, вы в порядке? Спросил профессор Флитвик. Да, Филиус, со мной все в порядке. Просто так неожиданно пришло письмо из министерства. Потер пальцами виски Дамблдор. «Ничего плохого, Альбус», — произнесла МакГонагалл. Дамблдор не ответил, он просто еще раз прочел письмо. Глава 19. Визингамот. Следующие 1,5 месяца в Хогвартсе для Гарри пролетели незаметно. Он посещал обязательные занятия для курса, квиддич, уроки с Флитвиком и МакГонагалл, занимался окклюменцией, обучением студентов, подготовкой дела против Дамблдора, практикой продвинутых заклинаний, читал об анимаге и проводил время с Драко и Нимфодорой. Поттер был приятно удивлен, что прекрасно все успевает. По заклинаниям и трансфигурации он легко получал превосходно, так как уже изучал с Флитвиком и МакГонагалл материал 3-го курса. Благодаря Невиллу, партнеру по травологии, Гарри был уверен, что является одним из лучших на курсе по этому предмету. То же самое можно было сказать о зельеварении. Хотя Драко был, скорее всего, лучшим зельеваром на курсе, Снег всегда покровительствовал своему крестнику, и Поттер получал более высокие оценки за то, что они выполняли большинство заданий вместе. На астрономии было так же весело, как и в прошлом году. Профессор Синистра симпатизировала Блейзу больше, чем кому-либо из слизеринцев. История магии была все так же скучна, хотя в этом году Гарри начал историю с отметки удовлетворительно. Единственным предметом, который не нравился Поттеру, была защита от темных искусств. Локонс был жалким преподавателем, так как большую часть урока он тратил на прочтение отрывков из своих книг, а затем проверял знания у курса. Гарри и Драко официально отказались от его курса после второго урока, и проводили это время за изучением продвинутых заклинаний. Им удалось усовершенствовать такие заклинания, как оглушающий и очаровывающий щит. С возвращением Маркуса Флинта, капитана команды Слизерина, Поттер и Малфой стали чаще бывать на поле, тренировались по три раза в неделю. Тот факт, что они выиграли кубок Квиддича в прошлом году, и то, что Маркус завалил Шапа, не сделали Флинта менее помешанным на спорте. Что было еще хуже, по крайней мере, для Поттера, капитан поставил Гарри на место охотника во время тренировок. Флинту казалось, что мечта всей жизни Гарри – это занять место охотника вместо Пьюси. Все остальное шестикурсника не волновало. Малфой и Поттер практически умоляли Джинни попробовать вступить в команду, либо в качестве резервного охотника и снять давление с Гарри, либо в качестве нового ловца. Джинни, однако, отказалась, чем озадачила и Гарри, и Драко. Дополнительные занятия с МакГонагалл продвигались просто отлично. Хотя Поттеру пришлось практиковать все атакующие и защитные заклинания на себе, эти уроки по-прежнему были весьма полезны. В конце концов, МакГонагалл объяснила, почему она заставляла его отрабатывать такие непонятные способы трансфигурации, как, например, превращение бобра в шляпу. По мнению МакГонагалл, трансфигурация с 1 по 5 год в Хогвартсе позволяет студентам понять все основы этого предмета. После того, как студенты сдают ЦОВВ, они начинают отрабатывать превращение животных в других животных, а также трансфигурацию людей. Гарри был рад, что МакГонагалл стала давать ему меньше теоретических тестов и больше экзаменационных бланков в первой части их дополнительных занятий. Хотя проверка была монотонна и утомительна, Поттер наслаждался, выставляя баллы, и смеялся над глупостью своих однокурсников. Мальчик заметил, что все, что знали гриффиндорцы, было неправильно. Хотя Грингер получила превосходно и выше ожидаемого за большинство своих работ, тестов и практических уроков, она не была так идеальна, как в прошлом году. Гарри вошел во вкус, ища любую причину, чтобы снять с нее баллы. К сожалению, МакГонагалл быстро заметила, что Поттер слишком суров к Гермионе, и забрала большинство экзаменационных листов Гриффиндора себе. Уроки Флитвика также были необычайно полезны. После поединка в классе с внушительными игрушечными солдатиками у них состоялся интересный разговор. «Флешбэк. Мистер Поттер, пожалуйста, сядьте», — сказал Флитвик, когда Гарри зашел в комнату. Поттер присел на стул и только потом заметил, как взволнованно на него смотрит профессор. «Все в порядке, профессор?» — спросил Гарри. «В порядке? Ну я бы сказал, что все намного лучше, чем в порядке, мистер Поттер», — ответил Флитвик, хотя его глаза так и бегали из стороны в сторону. «Ну, тогда я не понимаю», — ответил Гарри. «Мистер Поттер, на нашей дуэли я позволил себе провести небольшой тест, который вы прошли, да что там прошли, вы превзошли все мои смелые ожидания, подпрыгивая от счастья», — сказал Флитвик. «Да», — спросил, совершенно сбитый с толку, Гарри. «Да. Я надеюсь, вы заметили, что те оловянные солдатики, использованные сегодня, были намного сложнее обычных пластиковых, что были в последний раз», — с усмешкой сказал Флитвик. «Вроде бы, да», — сказал Гарри. «Мистер Поттер, как Долохов сформулировал пятое правило анимации?» — спросил Флитвик с безумной улыбкой на лице. Гарри понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить формулировку, прежде чем он ответил. «Чем сложнее объект анимации, тем больше требуется магических и ментальных сил». «Да. Этим летом мой друг и коллега Джеймс Джордан смог уточнить, что это означает. В частности, сложность объекта – это его структура, размеры и мелкие детали. Итак, ты понял, что способен контролировать больших солдатиков, но я думал, что вам еще многое предстоит сделать, прежде чем оживить нож. В этом и состоит вопрос. Как вы смогли оживить нож, что я этого не заметил? Спросил Флитвик. Что вы имеете в виду, когда я оживил солдата, но что же ожил? Все дело в управлении ножом через солдата, сказал Поттер. Флитвик выглядел немного ошеломленно. Ты действительно анимировал нож одновременно с солдатиком, ну, да. Я сделал что-то неправильно? Спросил Гарри. Нет, едва не закричал Флитвик. Я всего лишь хочу сказать, начал он, как только смог успокоиться, что это очень впечатляет. Я не подозревал, что вы на таком психоэмоциональном уровне. Ведь управлять фигуркой тяжело, а управление еще и дополнительными объектами, которые прикреплены к игрушкам, это высочайший уровень контроля и самоконтроля. Я предполагал, что вы произнесли заклинание анимации еще раз, пока я был занят атакой на ваши игрушки, сказал Флитвик. Это значит, что мы опережаем график? Спросил обрадованный мальчик. Мистер Поттер, я и не мечтал о таком прогрессе в контроле собственным сознанием. Я предполагал, что это будет на пятом, максимум шестом курсе. С таким мастерством многие на жабы не выходят. Вы явно прогрессируете в уровне управления своим сознанием. Вы можете предположить, что именно так повлияло на вас, ведь я точно помню прошлогодний ваш уровень. В голосе Флитвика были вопрошающие нотки. Гарри стал вспоминать, чем же он занимался последнее время. Я сделал много, чтобы улучшить свои навыки, но что именно помогло такому скачку? Может, мои занятия по теории трансфигурации? Я не думаю, что это мои способности к магии теней, да и метаморфомагия не сильно-то помогала. Подождите, анимация – это мои психические усилия, ментальный контроль, все было так просто. Сэр, я начал заниматься окклюменцией. Может, это мне помогло? Спросил Поттер. Флитвик, казалось, впал в ступор, но все же сказал. Окклюменция это все объясняет, и особенно ваш уровень контроля собственного разума. Если не секрет, как далеко вы продвинулись в ее изучении? Гарри взвесил все плюсы и минусы. Флитвик ведь работал на Дамблдора, он мог интересоваться и просто из любопытства, и в то же время мог собирать информацию этому любителю лимонных долек. «Извините, профессор, мне немного неудобно», — смущенно произнес мальчик, «но я вынужден просить вас дать мне магическую клятву, что вы не раскроете директору или кому бы то ни было того, что я вам расскажу». Флитвик в свою очередь вновь был удивлен. Минерва как-то, конечно, упоминала, что юный Поттер потребовал долг жизни у нескольких студентов первогодок, но он ей не поверил. И Филиус снова был вынужден согласиться с ней в том, что как сильно бы ни походил Гарри по рвению к знаниям на его когтевранцев, в душе он все же был слизеринцем. «Хорошо, мистер Поттер, я, Филиус Флитвик, клянусь своей жизнью и магией, что не расскажу ничего из рассказанного вами про ваши занятия окклюменцией». Как только клятва была произнесена, и Гарри почувствовал волну магии, прошедшую между ними, он улыбнулся своему любимому учителю. «Благодарю вас, сэр. Я, правда, вам верю, но некоторые преподаватели пытались применить ко мне легилименцию, поэтому я слегка опасаюсь. А теперь могу ответить на ваш вопрос. Я работаю над 11-м барьером и хотел бы завершить 30, прежде чем двигаться дальше», — сказал Гарри. Флитвик был взбешен и поражен. «Мистер Поттер, кто использовал легилименцию? Это очень серьезное преступление. Ни один учитель не должен использовать ее на студентах», — в шоке сказал Флитвик. «Я мог бы рассказать вам, но прошу дать еще одну клятву о неразглашении», — предложил ему Гарри. «Хорошо, мистер Поттер. Я, Филиус Флитвик, клянусь своей жизнью и магией, что не раскрою личности тех, кто применял к мистеру Поттеру легилименцию, до того момента, пока сам Гарри Поттер не расскажет, либо не сделает это достоянием общественности». Гарри вновь почувствовал принятие присяги. «Сэр, это профессор Снегг и профессор Дамблдор, они применяли ко мне легилименцию в прошлом году, но они всегда останавливались, как только я ловил их и прямо говорил им об этом. Как вы узнали, как давно вы изучаете окклюменцию?» — спросил преподаватель. «Ну, сэр, медленно начал Поттер, я начал работать над ней только этим летом, но Салазар, как мой фамильяр, может защищать мое сознание от вторжений». «Замечательно, так все и было. Тебе повезло, что в обоих случаях он был при тебе», — сказал Флитвик. «Знаете, сэр, Салазар всегда со мной. Он и сейчас со мной», — сказал Гарри, и змея высунула голову из его одежды. «Но, мистер Поттер, это нарушение школьного устава», — «Студентам не разрешается брать животных на занятия», — сказал Филиус. «Вы правы, но сами понимаете, когда учитель позволяет себе такое. Я консультировался с мистером Малфоем, и если что, то очень красивый материал про профессора Снегга и Дамблдора попадет в редакцию ежедневного пророка», — сказал Гарри. Флитвик впал в депрессию. У его любимого ученика был материал для шантажа директора и профессора зельеварения. «Вы пошли на свой факультет, мистер Поттер», — с легкой грустью произнес профессор. Гарри ухмыльнулся. Конец флешбэка. Поттер был очень рад, что после этого разговора Флитвик не изменил к нему своего отношения. И, правда, казалось, будто бы профессор задвинул этот разговор про шантаж на дальнюю полку и интересовался только развитием способностей Гарри в заклинаниях. Они оживляли все большее количество объектов. Флитвик был прав в том, что мальчику помогает окклюменция в анимации простых, по своей форме и структуре, объектов, таких как стулья и столы. Может быть, это было из-за его прогресса, но Флитвик сказал, что если Поттер захочет попрактиковать в его классе окклюменцию, то у него не возникнет проблем. Флитвик даже увеличил их индивидуальные занятия на 20 минут, для того, чтобы Гарри успевал заниматься окклюменцией до комендантского часа. Поттер, конечно, был ошеломлен всем этим. Когда же он спросил почему, Флитвик просто ответил, что раз окклюменция помогает ему в заклинаниях, то Гарри должен продолжать практиковать ее, а он лишь помогает ему в этом. Мальчик был бесконечно благодарен своему профессору заклинаний за такую помощь в освоении окклюменции. У него было мало свободного времени на это. Такими темпами Поттер закончил свой 13-й, незримый ни для кого, барьер к концу сентября, а 14-й и 15-й в октябре. Гарри стал меньше времени уделять занятиям трансфигурации с Невиллом, так как у того наметился прогресс, хотя самому юному преподавателю даже понравилось это занятие. Поттер понял, что у Невилла проблема в недопонимании теории, что как раз и сказывается на его практических навыках. Когда Гарри стал объяснять Невиллу все подробно, а не в кратком изложении МакГонагаллу, то у того все стало получаться гораздо лучше. Поттер поговорил об этом с МакГонагаллу, на что та ответила, что некоторым студентам необходимо больше теории 16, это странно, но так, прим, переводчика, чтобы понять материал.